сделали ей тот или иной дар. Надо сказать, что уклончивые ответы полицейских инспекторов не удовлетворяют. Родители иммунистов, объединенные в Ассоциацию защиты семьи и личности, АЗСЛ, уже немало рассказали о практических делах церкви. Они, к примеру, помнят историю Луика, ставшего теперь ответственным за миссионерскую деятельность церкви Единения. Он оставил родительский дом в 18 лет. По новому закону Лаик уже совершеннолетний. Приняв решение после уикенда размышления в Мунисском центре в парижском пригороде, он тайно уходит из дома, прихватив все свое достояние. Фотоаппарат, электрогитару, сберкнижку кассы взаимопомощи и мопед. Родители находят его, тщетно пытаются уговорить вернуться домой и, в конце концов, приходят к мысли, что это просто помутнение разума. Мать даже провожает его в ближайший Мунисский центр. Перед прощанием, не удержавшись, она спрашивает, куда он дел мопед. «О, у них большая нужда в деньгах?» И я подумал, что могу его отдать им. Ей неловко, но все же она просит вернуть мопед, так как он не принадлежит Луику. Брат Луика, сопровождавший мать, спускается в подвал за машиной. Оттуда он возвращается невероятно удивленным. «Если бы ты видела, мама, все то барахло, те груды вещей, что натаскали обращенные». Луик не отказывается от своего выбора. Через несколько лет, когда умрет отец, он передает Мун Сан Мену свою долю наследства. Жестокая история, но ее следует рассказать. Смерть человека, давшего ему жизнь, нисколько не тронула Луика. Надо сказать, что после приобщения сына к церкви, отец стал одним из самых ярых противников церкви Единения. По мнению мунистов, он был воплощением зла. Письма молодых мунистов к своим родителям разоблачают ложь и выдумки этого исключительно негативного отца. После его смерти в июле 1975 года все средства были пущены в ход, чтобы очернить образ того, кому удалось мобилизовать и настроить против нового мессии множество пострадавших родителей. Девушка-миссионер, член Global Team, работающая в Японии, узнав о смерти отца Луика, берется за перо, чтобы написать своим родителям. Они приходят в ужас от ее письма. Вам следует соображать, что никакое физическое действие не бывает без внутренней причины со стороны духа. Примечание. Мы постарались сохранить стиль и орфографию цитируемых документов. Есть духовные законы, как есть и физические законы. Чтобы X умер скоропостижно, тому имеется духовная причина. Он умер не случайно. Вы сомневаетесь, что он был коммунистом? Ну так проверили бы списки членов и лидеров партии. Ибо это не потому, что семья попросила своих членов заказать мессу, а не цветы, что он не был коммунистом. Неужели вам неизвестно, что большинство священников и епископов и членов католической церкви являются коммунистами и исповедуют их идеи? В католической церкви можно быть зараз и примерным христианином и хорошим коммунистом –